Алиса Рублева. Замуж за миллиардера. Любовь по контракту. Пролог. «Ева, собакам еду свари!» Командует мой фиктивный муж. «И поскорее, если ты не хочешь, чтобы к приезду бабушек псы были голодными». «Я вынуждена делать все одна в этом огромном доме. И почему моего мужа-миллиардера нет домработницы?» «Не верю, что раньше он делал все сам. Он уволил людей к моему приезду специально, чтобы поиздеваться, наверняка». Наливая огромную кастрюлю воды, чтобы сварить собакам еду. И один, особенно юркий хаски, начинает крутиться у меня под ногами. «Ева, ты чего так долго возишься?» Ратмир заходит на кухню в одних спортивных штанах без верха. У него в руках полотенце для душа. Мой фиктивный муж высокий и крепкий. Я не в первый раз вижу его без рубашки, и каждый раз у меня в голове проскальзывают ассоциации с диким зверем. На его мускулистом теле капельки пота после занятий в тренажерном зале. Мощная грудь вздымается и опускается от глубокого недовольного дыхания. Он зол на меня. За то, что нерасторопная. Сейчас он похож на гориллу. Но стоит Ратмиру надеть костюм и выйти в свет, он превращается в классического, лощеного миллиардера с белоснежной улыбкой, отражающей всю его надменность над людьми ниже него. Ненавижу этого самовлюбленного хама. «Я готовлю, ты не видишь?» Уже не сдерживаю злость и повышаю голос на фиктивного мужа. «Как же я его ненавижу! Не могу поверить, что мне придется жить с этим невыносимым тираном, да еще и притворяться при бабушках, что между нами любовь!» В этот момент собака прыгает у моих ног, толкая лапами кастрюлю, и ледяная вода выливается на меня. Кастрюля с грохотом падает на пол. Хаски предательски забегает, будто я одна это устроила. Я начинаю шипеть от обжигающего ледяного душа, проклиная и себя, и собаку, и этот дом. Ратмир качает головой, глядя на происходящее, и закатывает глаза. «Ты как сахарная, Ева, честное слово. Прибери здесь». Он перекидывает полотенце через плечо и уходит. Бросаю тряпки на мокрый пол и твердыми от злости шагами иду в душ. Вся одежда насквозь. Холодно, мокро, противно. Нужно ополоснуться и надеть сухое. Когда я соглашалась на эту авантюру, я понимала, что Бурмистров тот еще фрукт. Наглый, характерный. Но мы поговорили и поняли, что нам обоим выгоден этот брак. Правда, мне было решиться сложнее из-за того, что сделал Ратмир. Ему пришлось надавить на меня, чтобы я приняла сделку. Я подумала, что смогу потерпеть этот несчастный год, пока бабушка не отдаст мой салон. Но за эти дни Ратмир превратил меня в Золушку. «Принеси, подай, приготовь, убери». Нет, я такими вещами не брезгую, но когда просят нормально, а не в приказном тоне. А при таком раскладе, как сейчас, я не знаю, как я вытерплю мужа. И послать его не могу. Не хочу показаться лентяйкой и неумехой, поэтому стараюсь. Я решила, что эта авантюра для меня в том числе испытание силы воли. Но мне бы не помешала помощь по дому. Беру свежую одежду и захожу в душ рядом со своей комнатой. Встаю под горячие струи воды, так что от них аж пар во все стороны расходится, и с наслаждением прикрываю глаза. Тепло разливается по моему телу густым потоком, как мед, нагретый на солнце, расслабляя каждую мышцу и прогоняя напряжение. И тут за моей спиной раздается. «Красивая попка». Я машинально закрываюсь руками и оборачиваюсь. В дверях, опершись плечом о косяк, стоит Ратмир и, не стесняясь, разглядывает меня со своей фирменной довольной ухмылкой.